Thank you, Jesse, for your nice song. S Project, Jesse G and TJ present. Пересматривая свой внутренний дневник, я задаюсь вопросом, кто ты мой двойник? Тот, что сидит у меня внутри, не дает покоя, сбивает с верного пути. Вырывает мои заполненные листы, записывает свое, мысли, мечты, как бы переводит стрелки часов, водит меня мысли потусторонних миров, а также смеется за моей спиной, делает, что хочет, и ведет себя как не свой, говорит что-то странное, только я его понимаю, слова его до боли знакомы, от них я улетаю, разрывается он на части, вот-вот я в его власти, цепи на моих ногах мешают бежать, руки завязаны в узел, так что мне их не снять, как смирительная рубашка, стараюсь против вас. Иду как черепашка, да еще голова кругом идет. Но лучше сяду, отдохну. Наушники в уши ставлю, рэп включу. И вот мы плывем своя легкой волной. Перед глазами я вижу, спанич найт порой. И девушка рядом, которую люблю. И саксофон играет любимую музыку мою. И вот мы плывем своя легкой волной. Перед глазами я вижу, спанич найт порой. Девушка рядом, которую люблю, и саксофон играет любимую музыку мою. Все-таки я не сопротивляюсь. Воспоминания о прошлом в моей голове остались. Это как слайд-шоу или фотоальбом. Листаю, вспоминаю и вижу, что это опять он. До ужаса похож на меня, моя копия, он. Ну, в общем, сам я. И тут же задумываюсь о том, то, что происходит борьба с самим собой. То есть я против себя, самопознание или просто раздвоение. Мои мысли отделяются от моего собственного мнения. И вот именно так, не думая о смысле бытия, жизнь идет вперед и не видно ее конца. Без одни мысли в голове продолжаются движения во мне. Надежда на лучшее и вера горит у меня в душе, освещая кого-то впереди. Я его не вижу, он где-то там, вдали. Эй, мой будущий я, оглянись, на меня посмотри. На меня посмотри. И вот мы плывем своя легкой волной. Перед глазами я вижу, спанич найт порой. И девушка рядом, которую люблю. И саксофон играет любимую музыку мою. И вот мы плывем своя легкой волной. Перед глазами я вижу, спанич найт порой. И девушка рядом, которую люблю. И саксофон играет любимую музыку мою. И вот мы плывем своя легкой волной. Перед глазами я вижу, спанич найт порой. И девушка рядом, которую люблю. И саксофон играет любимую музыку.